Глава 45. Вся семья собралась посмотреть на Машутку, когда мы вернулись домой. Девочка совершенно не смущалась от столь пристального внимания и спокойно пила молоко с пирожком, болтая грязными босыми ножками. «Машутка, а кроме мамы у тебя родственники есть?» — спросила я. «Дяди, тети?» «Не, никого нет. Мы с мамкой вдвоем были», — ответила девочка. «Сиротинушка я». «Так, значит, девочка никому не нужна, и вряд ли ее кто-то будет искать. Что ж, будет жить у нас». «Вкусно тебе?» — Евдокия погладила ее по торчащим в разные стороны волосам. «Вкусно, тетенька. А можно еще?» Машутка улыбнулась, демонстрируя мелкие зубки. «У меня с утра маковой росинки во рту не было». «Конечно, голубка моя!» — повариха подсунула к ней блюдо с пирожками. «Ешь». К моему удивлению, Тимофей Яковлевич ничего дурного не сказал, хотя, если честно, я ожидала, что он станет возмущаться. Дядюшка лишь умилённо улыбался, глядя на малышку. Машутка очаровала всех. «Нужно ей платье справить», — сказала Акулинка, разглядывая старую штопанную одежду девочки. «Не будет же она в таком ходить». «Найдём, из чего перешить. Можно взять одно из моих платьев», — предложила я, наклонившись, чтобы посмотреть на ноги Машутки. «А вот обувь купить придется». После того, как малышка поела, я отправила ее под присмотр Акулины и Прасковьи. Поэтому скучно девочке точно не было. А мы снова погрузились в работу. Клиенты шли, шли и шли, словно весь город в этот день решил заняться своим внешним видом. Но из моих мыслей не выходил рассказ Прошки о странном мужчине, наблюдавшем за домом. Меня настораживало его описание. Весь в темном, с тростью. Это непростой мужик, нанятый, чтобы припугнуть наглую вдовушку. Для этого не нужно было наблюдать за мной несколько дней кряду. Этот человек хотел что-то узнать обо мне. Итак, похоже, ниточки тянутся из прошлой жизни. Мачеха нашла меня. Плохо, очень плохо. Я стригла бороды, улыбалась клиентам, принимала благодарности и плату, а сама все думала. Вряд ли бывшие родственнички уже что-то знают обо мне. Видимо, их сыщик собирает информацию. И что я могу сделать в этом случае? Затащить его в дом и закрыть в подвале? Так себе вариант. Но все перевернулось совершенно неожиданным образом, да еще таким, что я несколько дней после не могла удержаться от смеха, вспоминая произошедшее. Жариков Артемий Осипович задних не пас. Сыщик решил переодеться в мужицкую одежду, чтобы не привлекать к себе внимания, и последить еще пару дней. На него уже могли обратить внимание, хотя он и вел себя очень осторожно. Он купил на рынке простые вещи, в которых ходили обычные мужики, картуз, чтобы тот скрывал его волосы, и прицепил бороду. Теперь на него точно никто не взглянет. В этот раз Артемий Осипович решил пойти к парикмахерской вечером, когда там не ошиваются мужики, желающие привести в порядок свои бороды. Возможно, именно в это время удастся увидеть что-нибудь более интересное. А если ему будет сопутствовать удача, то получится и поговорить с проживающими в доме Елены Федоровны. Деньги все любят, особенно слуги. Но Жариков не принял во внимание тот факт, что всегда что-то может пойти не так. Он просто не знал закона Мёрфи. Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. А если в процессе замешана Минадора, эта вероятность увеличивалась в несколько раз. Купеческую дочь все же заставили выйти к гостям. Минадора решила не скандалить с матушкой и согласилась присутствовать на ужине, дабы сохранить флюиды спокойствия. Они были залогом успеха на ее тяжелом пути к стройной фигуре. Павлуша Колодников сидел за столом и не сводил взгляда с жареного поросенка, приготовленного специально к этому случаю. Обычно так смотрит на женщину, которая испытывает нешуточную страсть. Павлуша в этот момент был волком, хищником, зверем во плоти. И неважно, что эту плоть еле удерживали широченные штаны, с трудом сходившиеся на животе. «А вот и наша красавица!» — защебетала Степанида Пантелеймоновна, подталкивая Минадору к столу. «Задержалась немножко, красоту для гостей наводила. «Хороша! Чудо, как хороша!» Пожилая розовощёкая женщина растянула тонкие губы в фальшивой улыбке. Она была в чепце, отделанном лентами и цветами, который затягивался широкими кружевными завязками под подбородком. «Лебедь наша!» Минадора моментально напряглась. «Да это же сваха! Постелинья Ананьевна!» «Павел Терентьевич, посмотрите, какая девица!» Женщина обратилась к жениху, который продолжал гипнотизировать поросенка. «Статная, белая, одно платье целое состояние стоит». Молодой человек нехотя оторвал бессмысленный взгляд от блюда и уставился на Минадору. «Добрый вечер, Минадора Васильевна. Это мне за вами волочиться надобно?» «Павлуша!» — тихо воскликнула его матушка. «Стоит говорить «ухаживать», а не «волочиться». «А она чего, больная, что за ней ухаживать надобно?» Павлуша явно не отличался ни умом, ни сообразительностью. «Пущай за ней мамка ходит». «Да ну что ты, что ты? Ухаживать значит внимание проявлять к девице». Матушка покраснела, поглядывая на хозяйку дома. «Я же уже объясняла тебе». «А, внимание», — равнодушно протянул он. «Внимание можно». «Садись, садись рядом с Павлом Терентьевичем, бриллиантовая наша», — засуетилась сваха, усаживая Минадору рядом с молодым человеком. «Обзнакомьтесь, может, дело и сладится». Девушка послушно присела, понимая, к чему дело идет. Если Сережа Фролов сразу в отказ пошел, то этот и слова против не скажет. Павлуше было все равно, на ком жениться, лишь бы пузо набить. И это было плохо. Женщины заговорили о своем, поглядывая на молодых, а купеческий сын снова переместил свой взгляд на поросенка. Но потом, видимо, до его нетронутого интеллектом мозга все таки дошло, что нужно уделить девушке внимание. «Минадора Васильевна, любите ли вы жареные говяжьи кишки? Я вот больше предпочитаю с яичком внутри, нежели с гречей». Павлуша облизнулся. «Несомненно, от них большая польза организму имеется». «Не люблю. Сейчас овощами питаюсь да фруктами. Кашу без масла тоже откушиваю», — заявила Минадора, и у молодого человека отвисла челюсть. «Как же это без масла? Она и в горло-то не полезет. Овощами сыт не будешь. Баловство, однако». «Да уж куда полезнее, чем кишки с яйцом», — хмыкнула девушка. «И мужа своего кормить только пустыми щами прикажу. И винегретом». «Нельзя мне винегрет!» — испуганно воскликнул Павлуша. «Вспучит ведь! Греха потом не оберешься. «Чего это вы там?» Степанида Пантелеймоновна настороженно посмотрела на молодых людей, в особенности на свою дочь. «Ох, не знаю, матушка!» — купеческий сын повернулся к матери. «Что это вы мне за девицу сватаете, которая только траву ест да кашу без масла? Хотите, чтобы сгинул я? Сохся?» «Что ты говоришь, Павлуша?» Женщина растерянно развела руками. «Это кто ж тебе такое сказал?» «Она и сказала». Он ткнул в Минадору толстым пальцем. «Мол, прикажет мужа своего пустыми щами кормить». «Так мужа, а не тебя. Ты-то чего расходился? В мужья ты мне точно не подходишь». С улыбкой произнесла Минадора, а потом зло добавила, обращаясь к свахе с купчихой Колодниковой. «Пришли мне тут своего сынка навязывать. Вечно к нашему берегу не плывет бревно, а все говно да щепка. Не пойду я за бздуна вашего капустного. Не пар он мне». После этих слов за столом началось настоящее светопреставление. Сваха охала, Колодникова причитала, Степанида Пантелеймоновна хваталась за сердце, а Павлуша наливался краской, как спелый помидор. Минадора не стала слушать этот концерт и, схватив шаль со спинки стула, выскочила из комнаты. Она выбежала из дома, чувствуя, как внутри бушует и радость, и страх, и гордость за саму себя. «Пускай хоть в лепешку теперь разобьются», — прошептала она, направляясь к парикмахерской. «Не взять меня голыми руками». Девушка завернула в проулок, чтобы не идти по дороге. Матушка ведь и слуг могла вдогонку отправить. Выйдя с другой стороны, Минадора увидела в окошке силуэт Елены, которая расчесывала волосы, и тут же заметила мужика в кустах, который тоже смотрел на окно. Он явно следил за хозяйкой дома, прижавшись к соседскому забору. «Ах ты ж гад!» — протянула Минадора, чувствуя, как к горящему внутри пожару несправедливости присоединяется праведный гнев. «Ну, держись!»